Часть четвертая. Информационный шум. Каждый день мы потребляем не только ленту друзей в пяти соцсетях. Новости, сайты, письма, тонны рекламы, уведомления. Все это создает сильнейший стресс. И от этого можно избавиться, организовав свое виртуальное пространство. От информационного шума нас спасет его противоположность – информационная тишина. В этой главе мы поговорим о многом, начиная с постоянного информационного потока, который нас одолевает со всех сторон, и заканчивая лицом, прилипшим к экрану смартфона.